Всю нашу деревню распределили в районе Кутно по деревням. Мы должны были заниматься сельским хозяйством, как наш народ это издавна делал. 8 февраля 44 года один управляющий по имени господин Барч привел и нашу семью в одно хозяйство. Оно находилось в 28 километрах от Кутно, в направлении Позен. Мы ехали поездом с вокзала Дутау, как и эта община называлась. За нами приехали телеги и довезли нас до отделения этого имения Ратцин. Это была совсем маленькая деревня, откуда примерно 200 гектаров земли обрабатывалось в основном на корм для скота. Здесь, в этом отделении, управляющий имел свою молочную ферму, над которой он нашего отца поставил смотрителем. 100 молочных коров и немного подрастающего скота было в конюшнях. Эта деревенька была окружена красивыми лесами, которые тоже относились к этому хозяйству. Здесь господин Барч проводил свои охотничьи удовольствия. Я и сегодня удивляюсь, сколь много дичи было в лесах. Господин Барч был инвалидом войны, офицер. Он себе позволял много удовольствий. В течение приблизительно 2 месяцев, когда я еще жил в кругу семьи, я был его постоянным провожатым на верховой охоте. Сразу, когда нас привезли к нему, он дал мне хорошую верховую лошадь в мое распоряжение. Я хорошо за ней ухаживал и за эти 2 месяца много изъездил на ней верхом. Господин Барч нас очень хорошо принял. У нас была очень хорошая квартира и очень хорошо были обеспечены. Кроме того, что тогда давалось на карточках продовольствием, к тому мы еще получали, что нам нужно было, как молоко, мясо, сливочное масло. Ко мне управляющий особенно хорошо относился. Часто, когда мы вместе верхом на охоте были, он мне говорил, что он меня очень жалеет, потому что мне еще надо идти на войну. Поэтому он мне и работу уже не давал. Мне нужно себя жалеть перед моим тяжелым будущим. Для этого я имел в отдаленной деревне, в лесу, наилучшую возможность. Хорошее питание, свежий воздух и мое занятие спортом дали мне тогда хорошее здоровье. И чтобы мне не терять свои силы, я иногда шел поработать. Там была паровая машина, с помощью которой приводились в движение различные машины. Она топилась дровами, и для этого надо было дрова колоть, чего я часто на себя брал. Часто я помогал нести что-то тяжелое, как, например, мешки с урожайным зерном по 100 килограмм, поднять по лестнице. Для меня это было просто удовольствие. Эти 2 месяца в Ратцин были мне как оазис между моими 2 жизнями в пустыне. Предположения господина Барча о моем тяжелом будущем подтвердились, хотя могло быть хуже. Тогда я жизнь свою сохранил. В моей памяти он был среди тех людей, которые в жизни были для меня примером. Благодарю Господа, что Он мне часто на жизненной дороге ставил таких людей, которые меня брали на свои руки, чтобы в жизни преодолеть большие препятствия. И сам Господь никогда не отводил свое бодрствующее око от меня, хотя я этого никогда не заслуживал. Здесь, в Ратцине, мы установили связь с братом Яшей из немецкой армии. Он обещал, когда только предоставится возможность, нас посетить. Он там был в отпуске, и для него это было тогда место отдыха между 2 бурями. Сразу после этого он попал в русский плен. Моя меньшая сестра Лена из Ратцин пошла работать к одной графине как прислуга. И когда мне оттуда пришлось уйти, мои родители с моей старшей сестрой Марией остались одни в этом имении. И для них там была тихая жизнь. Я думаю, им лишь не хватало там христианского общения с братьями и сестрами. Остального они все имели».